Глава первая. Причина. «Каин! Каин! Где тебя носит негодный мальчишка?» – ворчал вампирша, отправляясь на поиски быстрого и юркого сына-повелителя, которого тот приказал привести. Вампирша, тяжело вздохнув, пошла туда, где чаще всего можно было найти юного вампира. Это было подземелье замка. Никто никогда по доброй воле сюда не ходил. Непонятные существа, которые водились в глубине подземелья, не очень любили вампиров, как, впрочем, и всех остальных, кто вторгался на их территорию. Хотя они и не пытались нанести существенный вред взрослому вампиру, зная, что достаточно будет одной хорошо организованной группы воинов, чтобы извести их всех, но подстраивать мелкие пакости могли преотлично, чем и занимались все свободное время, устраивая всевозможные ловушки и каверзы тем, кому приходилось сюда спускаться. «Ненавижу это место. Сыро, мерзко, затхло. И как ему нравится тут играть!» – думала она, спускаясь по ступеням. Свет сюда почти не проникал, но это не было помехой для глаз вампирши, прекрасно видевшей в темноте. «Каин, иди сюда, сколько тебя можно звать?» Издалека крикнула она, увидев мальчишку на том же месте, где и вчера. Он сидел на краю небольшого подземного озера и в задумчивости кидал камешки во что-то белое, лежавшее в самой его середине. «Каин, иди сюда!» Не успела она договорить, как рассмотрела, в кого кидал камни юный вампир. Сердце резко ушло вниз, дыхание перехватило, а ноги непроизвольно подкосились. Для вампирши, которая прожила более 300 лет, такое поведение было бы непростительным, если бы не одно «но». Младший сын повелителя сидел рядом с подземным духом и преспокойно закидывал его камнями. Медленно, очень осторожно подойдя к сидящему вампиру, она активировала боевой режим, схватила мальчишку и помчалась к выходу. «Зира!» – пискнул полузадушенный ее захватом мальчик. «Ты чего, Зира?» Попытался он сказать еще раз, когда вампирша поставила его на ноги и вышла из боевого режима. От полученного стресса вампирша не могла вымолвить ни слова. Она молча рухнула на ближайшую скамью и, схватив мальчишку, уложила его к себе на колени попой вверх. «Сейчас узнаешь чего», – смогла наконец произнести она, прежде чем приступить к экзекуции. «И чего? И почему? И зачем?» приговаривала она, нанося удары по многострадальному седалищу юноши. Сегодняшнее приключение стало последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Этот юный паршивец постоянно умудрялся влипать в такое, что трудно было себе представить. То застрянет в лозе, то уходит кормить существ, на которых без отвращения смотреть невозможно. Однажды потерялся в подземельях, и на его поиски впервые со времен войны с эльфами был отправлен полный боевой отряд вампиров, 13 взрослых, закаленных в битвах воинов. Они с трудом нашли мальчишку, при этом пятеро из них получили травмы, которые потом долго лечили, потребляя кровь увеличенными порциями. Как мальчишка умудрился забраться так далеко и не получить при этом ни царапины, оставалось загадкой для всех. После того, как его доставили к отцу, у него, конечно, появились синяки, но исключительно на одном месте. На том, по которому она сейчас била сама. Каждый раз после таких выходок сына, повелитель молча смотрел на нее и, отворачиваясь, уходил. От этого взгляда Зира чувствовала себя снова той маленькой девочкой, которую он приютил у себя, когда все родственники погибли во время одного из набега проклятых эльфов. Она ненавидела это чувство, поскольку хотела, чтобы повелитель смотрел на нее не как на осиротевшую маленькую девчонку, а как на взрослую сильную особь, которой можно доверить воспитание детей и, может, даже в будущем надеть на нее ожерелье спутницы повелителя. Задумавшись, она по-прежнему наносила удары мальчишке, который уже перестал вскрикивать и сейчас просто лежал, стиснув зубы. «Все», – прекратив наказание, сказала она. «Пошли к отцу». Схватив его за руку, она быстро пошла к рабочему кабинету повелителя. «Повелитель», – с почтением сказала она, входя в кабинет и затаскивая туда Каина. Вампир поднял голову от бумаг и взглянул сначала на злую Зиру, а затем на заплаканное лицо сына. «Что на этот раз?» – тихо спросил он. «Пусть он сам и расскажет», – сказала Зира, выставляя вперед мальчишку. «Отец, я сидел на берегу озера и просто кидал камни. Затем пришла Зира, схватила меня и потащила к тебе, а перед этим еще и больно поколотила», – пожаловался он. «Это правда, Зира?» – усомнился повелитель. «Слишком все было просто, и описанная сыном история не могла вывести из равновесия обычно спокойную Зиру. Такого раньше никогда не случалось». «Конечно, правда», – зло ответила она. «Если только не учитывать две вещи. Во-первых, он сидел на берегу озера в подземелье, вход в которое ему запрещен. И во-вторых, кидал камни в подземного духа. А так в остальном, конечно, все точно». Бледное лицо вампира побледнело сильнее. «В кого он кидал камни?» «В подземного духа», — повторила вампирша. Повелитель почувствовал себя не очень уютно. Подземные духи были страшными существами. Во время войны с эльфами остроухие вначале пробовали натравливать их на вампиров, но после пары случаев, когда разозленные духи полностью разрушали их собственные поселения, эльфы прекратили игры с этими жуткими созданиями. Вампиры тоже надолго запомнили силу этих демонов. Быстрые, сильные, неутомимые, неподверженные магии и, самое главное, неуязвимые для любого оружия, кроме небесного железа, эти существа оставили о себе хорошую память. «Сын, подойди, пожалуйста, ближе», – тихо попросил повелитель. Парень насторожился. Отец редко разговаривал с ним таким тоном, и обычно это заканчивалось тем, что он потом долго не мог сидеть. «Садись», – сказал повелитель. «Зира, присаживайся тоже». «Позвольте, мой повелитель, я останусь стоять», – вампир кивнул. «Ну а теперь, сын мой, попросим тебя дать нам с Зирой небольшой урок истории. Расскажи-ка нам, что произошло со вторым замком рода Серебряного Тумана в эпоху войн с эльфами». Мальчик ответил без запинки. «Он был разрушен, отец». «И кем же мог быть разрушен замок, в котором жило 50 семей вампиров?» – спросил повелитель. «Причем 10 из них были старшими». Юноша задумался. Он смутно помнил рассказы учителей о тех временах, когда Зира была еще девчонкой, а его самого даже не было на этом свете. «А, вспомнил», – улыбнувшись, сказал он. «Замок был разрушен существом, которое наслали на нас эльфы». «Молодец», – похвалил его повелитель. «А ты не вспомнишь, как звалось то существо?» Юноша задумался, и вдруг его затрясло. Видимо, он вспомнил, тем более, что всего минуту назад это имя было произнесено. «Подземный дух», – тихо сказал он. «Как? Погромче, пожалуйста, я тебя плохо слышу», – попросил отец. «Подземный дух», – громче повторил вампиреныш, втягивая голову в плечи. «Сын, а ты представляешь, что может сделать дух, если его разозлить в подземелье под замком, где мы живем?» «Я не подумал об этом, отец», – удрученно ответил парень. «А теперь думаешь? И сколько нужно погибших, чтобы ты начал думать? Может быть, 20? Или может быть, 200? Не молчи, я с тобой разговариваю!» Повелитель повысил голос. «Может быть, ты хочешь избавиться от своей семьи?» «Нет, нет, отец, никогда!» – закричал мальчик. «Я никогда не причиню боль своим родным!» «А не родным можешь, значит?» – усмехнулся повелитель. После этих слов на вампиреныша без слез невозможно было смотреть. Весь его боевой настрой угас, и сейчас перед взрослыми вампирами сидел маленький запуганный ребенок. «Ладно, Каин, надеюсь, ты понял, что даже самые внешне незначительные, но необдуманные действия могут привести к большим и непредсказуемым последствиям?» – спросил отец. «Да, отец, я все понял», – прошептал мальчик. «Физически тебя уже наказали, так что ограничимся исправительными работами. Зира, отведи Каина на кухню. С сегодняшнего дня и до окончания месяца он работает помощником младшего поваренка». «Да, мой повелитель», – Зира склонила голову. «Пойдем». Она пропустила Каина вперед и молча следовала за ним до самой кухни. Сдав мальчика повару, она повернулась было, чтобы уйти. «Зира! Зира, погоди!» «Да, Каин, слушаю тебя». «Зира, извини меня, пожалуйста. Я правда не подумал. и не догадывался, что может произойти. Поэтому я не сержусь на тебя», – спокойно смотря ей в глаза, сказал он. Зира улыбнулась и подумала. «Достойный сын своего отца». «Я тоже не сержусь на тебя». Она наклонилась и поцеловала мальчика в лоб. «Беги, работай, мой маленький принц».